«Революция, — сказал Щербатов, — губит лучшие, что только есть в обществе, а худшие выносит на самый верх. Последствия смуты сказываются на всем. Вам предстоит посвятить свою жизнь установлению порядка и возрождению подлинного величия России». Щербатов обвел глазами вытянувшихся во фронт мальчиков в черной форме, их чистые, серьезные лица. «Вам многое дано. Безупречное воспитание, блестящее образование, превосходные карьерные возможности. И это накладывает на вас колоссальную ответственность. Из вашей среды должны выйти лучшие люди страны». За рядами кадетов сидели гости праздника, в основном родители учеников. Щербатов нашел глазами Софи, очаровательную в лиловом платье и маленькой бархатной шляпке. Она поймала его взгляд и тепло улыбнулась. «От каждого из вас, от ваших успехов в учебе и будущей службе зависит, станет ли Россия могущественной и независимой страной. Все мы знаем, что произошло, когда низшие классы забыли отведенное им место. Ваша миссия в том, чтоб подобное не повторилось. К революционерам всех мастей вы должны быть беспощадны, к тем же, кто готов защищать Отечество и трудиться ради него, по-отечески строги, но справедливы. Те, кто закрывал глаза на беды низших классов, повинны в страшных событиях смуты не меньше, чем те, кто разжигал революцию. Люди, которым дано меньше, чем вам, ваша ответственность. Вы должны не допускать того, чтоб они доходили до отчаяния, но создавать условия, в которых они смогут прожить плодотворную и счастливую жизнь на отведенном им месте. И помните, лучшие из них заслуживают возможность стать равными вам. Защита Отечества от внешнего и внутреннего врага – дело всего общества, и его авангардом станете вы. Глава 17. Комиссар Объединенной Народной Армии Александр Гинзбург. Октябрь 1919 года. Значит, так, веско сказал Князев. Неделю назад на совещании с главкомом Антоновым я ему замысел наступления предложил. Вот Михаил Егорыч от него одобрение принес. Главком сам на юге, как начнется, будет командовать тамошними отрядами. Пора из лесов выходить. Как делать будем, сейчас растолкуем. Давай, разведка, начинай. Аглая поднялась и подошла к добела выскобленному здоровенному столу, на котором Белоусов химическим карандашом и подручными предметами соорудил карту с элементами макета местности западных уездов Тамбовской губернии. «В нашем районе неприятель располагает следующими силами», — Аглая говорила ровно, четко, будто читала с листа. «В Тамбове штаб пехотного полка, один батальон, отдельные команды общим числом порядка 1000 штыков, десяток пулеметов, батарея полевых орудий. Командир полка входит в руководство так называемого Тамбовского района чрезвычайной охраны, также расквартированного там. Один батальон этого полка при 4 пулеметах в Маршанске, порядка 400 штыков. Также в Маршанске депо уже знакомого нам бронепоезда. Еще один батальон в Козлове примерно той же силы. Рота из состава батальона в Козлове отделена в гарнизон Богоявленского. Также в Богоявленском охранный отряд местного совета и бронепоезд. Две бронеплощадки при 2 легких 3-дюймовых орудиях. Всего там порядка 200 штыков. Кадр полка слабый, низкой обученности. Много призванных здесь же крестьян, служат в зачет уплаты земельного налога. Офицеров, особенно младших, не хватает. Некоторыми ротами командуют старшие унтеры и фельдфебели еще царской службы, мобилизованные из запаса. Командование полка ведет себя пассивно. Свою главную задачу оно видит в охранении уездных городов и Тамбова, линий железных и основных гужевых дорог. В наших местах почти не появляются. Недостатка в провианте, амуниции и боеприпасах не испытывают. Тараторит, как по писаному, хмыкнул в усы Михаил Егорыч, улучив паузу. «Только ты про казачков не забыла, красавица!» Порученицей друг Антонова был могучего сложения мужик, носивший поддевку и окладистую раздваивающуюся бороду. Он сидел, широко раздвинув ноги, и один занимал, казалось, четверть летней части штабной избы. То, что здесь тесно и младшие командиры жмутся к стенам, ничуть его не смущало. Помимо него, на совете присутствовали младшие командиры, 7 человек. В комнате сговорились не курить, но все равно дух стоял тяжелый. Саша потерла виски, голова болела с недосыпа. «Все в свою очередь», — строго сказал Белоусов. «Начальник разведки сообщит, когда закончит доклад, что до казаков, то против нас действует отдельная сводная карательная бригада донцов под командованием войскового старшины Топилина», — не смутилась Аглая. «Общей силой примерно в 1000 сабель, 7 сотен, отдельные команды, батарея коротких 3-дюймовок, полтора десятка пулеметов. Главная квартира, Веретина, 200 размещено в плоской дубраве, вот тут, под Маршанском, еще 2 в Лысых горах, к северо-западу под Тамбовом. Активно действуют в лесах вдоль Челновой, выставляют разъезды силой до взвода между основными селами под контролем кулацких советов. Нередко предпринимают рейды во внутренние районы уездов силами до нескольких сотен. В основном попросту грабят крестьян. Набраны по преимуществу из штрафованных казаков. Назначение в бригаду воспринимают как наказание. В обиде, что не попали под Москву, там, по их представлениям, добыча была бы богаче. С местными, даже лояльными новому порядку, на ножах. Замечалось такое, да, снова вмешался Егорыч. А чего с властями-то у них? Саша поняла, что это вопрос уже к ней, и ответила. Среди казаков сильны автономистские настроения. Нередко высказываются в том духе, что мы тут, мол, мужичью покажем, как бунтовать, а потом вернемся к себе на Дон и заживем на особицу от Москвы, своей, казачьей республикой. Насколько мне известно, эти настроения идут от самого войскового старшины Топилина. Зато у Топилина отличные отношения с командованием в Тамбове. Активность казаков позволяет начальству района чрезвычайной охраны отчитываться об успехах в борьбе с повстанцами, не показывая носа в уезды. На грабеж, террор и автономизм казаков закрывают глаза, пока они воюют с нами. Жалобы местных кладут под сукно или отбояривают в губернской ОКП, которая и склочничает с казаками. Да, что касается ОКП, продолжила Аглая, губернским ОКП можно было бы пренебречь. Там, помимо сыскных надзирателей и филеров, всего один комендантский взвод. Но есть еще летучий отряд, расквартированный в Сосновке. Чуть больше 200 человек, грузовые моторы, мотоциклеты, добротный конский состав. Плюс 2 дюжины пулеметов, из них половина, Льюисы, действуют конными и автомобильными командами по несколько десятков человек, оснащают и обучают местные охранные отряды, они организованы в каждом селе. Служба в нем также идет в зачет земельного налога, но, как правило, он состоит из головки местных кулаков и их прихвостней. В зависимости от размеров деревни или села отряды насчитывают от десятка до сотни человек. По существу, это узаконенные банды, оружие и боеприпасы получают через ОКП. Кое-где лютуют пущи казаков, но в основном в пределах своей волости. Ведут террор против деревенской бедноты, охраняют зерновые склады и места погрузок зерна, привлекаются летучим отрядом ОКП для его операций. Также с их помощью ОКП насаждает агентуру в наших волостях. Иногда и с казаками находит общий язык. Вооружены винтовками и револьверами. Качество кадра везде разное. Да мы веревки не напасемся для этого кадра, пробурчал себе под нос Егорыч. Саша глянула на Аглаю с гордостью. Как она только успела разузнать все в таких подробностях. После расстрела Смирнова их отношения так и не наладились, и все же в такие минуты Саша искренне радовалась за бывшую подругу. Если кто когда и посмеивался над тем, что разведкоманду в 51-м возглавляет девушка, да еще такая молодая, за какие, мол, такие особые заслуги, то раз увидев Гланю за работой, шутники прикусывали язык. Аглая перевела дух и продолжила. Подводя итог, общая численность неприятеля против нас порядка 3000 штыков и сабель регулярных, порядка 10 орудий, до 30 пулеметов, 2 бронепоезда, до 1500 в составе охранных отрядов. Начальник разведки 51-го полка доклад закончила. Это получается, что же, на круг меньше 5000 скопом, недоверчиво сказал Егорыч. Точно так, с ручательством, Михаил Егорыч, подтвердил Князев. Это то, что я главкому Антонову и толковал. Нас тут уже чуть не вдвое против них. Подзабыли они про нас, чуешь, победу празднуют. Так пора напомнить. Но давай не забегать поперед батьки в пекло. Зараз тебе Кириллу Михайлович дальше доведет, у него и в приказе все уже. Егорыч кивнул. Саша догадалась распахнуть ставни, чтоб больше света падало на кустарно выполненную карту. Белоусов встал. Общий замысел операции комполка 51 строится на ударе силами полка по району Сосновка-Веретина с целью уничтожить летучий отряд ОКП и выбить казачью бригаду из Веретина. Затем с помощью захваченного в Сосновке подвижного состава основными силами произвести железнодорожный маневр в направлении Богоявленского и занять его. Частью сил из района Веретина занять Кулеватого. Таким образом, мы перекроем главный ход Рязано-Уральской железной дороги и водный путь по Цне. Через них идет основной зерновой вывоз из южных и западных уездов Тамбовской губернии в центральную и северо-западную Россию. в качестве последующей задачи, передав Богоявленское и Куливатово гарнизонам из числа наших местных отрядов, полк соединяется в районе Атманов угол, Троицкая Вихлийка с остальными силами Народной армии для наступления на Тамбов. В случае успеха операции возможны политические последствия, Белоусов посмотрел на Сашу, передавая ей ход. Да, подхватила Саша, тамбовским зерном новый порядок кормит не только сам себя, но и своих покровителей по Антанте. Если мы займем губернский город, мы их здорово ослабим. За нас возьмутся всерьез, тем более что Красная армия уже практически разгромлена и у белых высвободились войска. Ну а на кой тогда тот Тамбов, себе дороже выйдет, нахмурился Михаил Егорович. Дело не в Тамбове, ответила Саша. Дело в том, что нам, покуда есть возможность, надо быстро расширять базу восстания. Нужно увеличить армию, а также снабжать ее и перевозить. Только так мы сможем дать сильный отпор. Нам нужны Тамбовский пороховой завод и железнодорожные мастерские, Рассказовские мануфактуры, жестяная фабрика в Козлове. Тю, скажешь тоже, усмехнулся Егорыч. У красных вон и поболе всего было, ан все равно белые в поле их пересилили. Вот нам на кой в это влезать, скажи на милость. Наш главный расчет – всеобщее восстание, ответила Саша с убежденностью, которой отнюдь не испытывала. Но для того, чтобы оно состоялось, необходимы реальные успехи. Мы должны свергнуть власть нового порядка хотя бы в отдельных местах, а потом установить народную, революционную. Хорош, остановил ее Князев. Про то с главкомом тоже говорено. Егорыч, давай ближе к делу, да потом еще дожить надо. Егорыч кивнул, а Князев добавил, обращаясь уже к Белоусову. Михалыч, давай за нас и задачи командиров. Слушаюсь. Списочный состав полка 832 человека на довольствии. Активных штыков 592, остальные нестроевые и невооруженный резерв. Пулеметов под русский патрон 8, ручных 6, боеприпасов по 40 патронов на винтовку, по 1000 на пулемет, это в обрез, и прямо скажем, мало. В наличии также имеются 160 винтовок Ресака и Веттерли, для них патронов нет, для них будут патроны, вклинилась Саша. Поставка скоро, 2 полевых орудия исправлены, поставлены на ход, передки в наличии, зарядный ящик 1, боезапас 34 снаряда, из них шрапнели 11, продолжил перечислять Белоусов. Панорама одна, для другого изготовлен механический прицел. Из числа людей, проходивших действительную службу или бывших в действующей армии на германской войне, отобраны и сформированы. Саперная команда 32 человека, артиллерийская 29, искровая 17, железнодорожная 6. Подразделения полка расквартированы на площади почти в 700 квадратных верст. Для выполнения поставленных задач необходимо взаимодействие с отрядами Кафтанова, Ермакова, Разуваева и Силантьева. Вот к слову, Михаил Егорыч, насчет Илюхи Силантьева, сказал Князев. Он под Сосновкой очень нужен, но может и не поддержать. Мы ж для него красные, моську он воротит от нас. Видишь, от остальных командиров делегаты здесь, а от него ни хрена. Но Антонова он уважает, да и к тебе прислушается. Саша нахмурилась. Некоторые народные командиры из числа анархистов союз Антонова с большевиками так и не приняли. Самому Антонову они еще соглашались в той или иной степени подчиняться, но к Саше и ее комиссарам относились чуть ли не враждебно. «Ты, получается, всех, кто за железкой, поднимать хочешь?» – спросил Михаил Егорович. «Ну, она как кость у нас в горле, эта линия», – ответил Князев. «Пополам наши силы режет, а тут мы ее себе заберем и будем по ней летать туда-сюда. Пешим ходом там трое суток, а на поезде 4 часа с ветерком, шутка ли? Так они тебя как учуют в Марьевке в больших силах, в раз поймут, к чему дело идет. Может, за те же 4 часа в Сосновку бронепоезд перетянут, и ты умоешься». Князев мотнул головой в сторону Белоусова, тот ответил. Перед началом марша в район сосредоточения мы совершим массовое изъятие установленной агентуры противника, а также заблаговременно выдвинем в район разъезда 9-я верста разведывательную и саперную команды полка с одной пехотной ротой. Они подорвут железнодорожный мост через реку Иловой в день начала операции. Вон оно что, ты под самое Никольское сперва выйти хочешь? Посмотрел на Князева Михаил Егорович. Да, ну чтобы сей же день Аглая со своими выходила в Спасское и там сидели до начала. Я вот пока мест не слыхал за токмаковские силы, поменял тему Егорыч. Как мы с квартир подымемся на марш, Так Макову надо ударить по охране в селах вдоль Челновой. Надо б настянуть туда казаков из-под Лысой горы и Веретина. Может, туда и летучий отряд свою команду пошлет. Ох ты, а так Макову не крутовато придется. Он, значит, все на себя возьмет, а ты тем временем займешь пустую Сосновку до Веретина, вскинулся Егорыч. Так не будут они пустыми. От нас большого наступления не ждут. 200 из Лысой горы, да из Веретина дай бог одну отрядит. Так Макову их против себя надо сутки продержать, не более, чтобы они в эти сутки на север не глядели. А как я ударю, они все в Тамбов побегут, вот увидишь, потому как бояться будут, чтобы так Маков их не отрезал. Нас попросту больше в любом месте будет, вдвое, а то и втрое против ихнего, повышая голос, привстал с места Князев. Да и патронов у так Макова аккурат вдвое поменьше твоего. Уселся тут перед Маршанском, все себе сметаешь, что твой кулак, дальше тебя жменя лишняя не проскочит, заорал Егорыч. Саша на секунду крепко зажмурилась. Она надеялась, хотя бы сейчас, при Князеве, обойдется без этого. Нет, не обошлось, не обходилось никогда. Жакерье, повстанческая армия, вчерашняя вольница, где вместо цепочек командования, зыбкая система авторитетов, договоренности и личных связей, вечные претензии, обиды, ссоры, кто кому приходится сватом или кумом, кто у кого свел корову или испортил девку, хоть бы и несколько поколений назад. На каждый доставленный сюда ящик патронов немедленно начинали претендовать сразу несколько отрядов, а при распределении боевых задач всякий считал, что его руками будут жар загребать. Бывало, что и до поножовщины доходило. Местные непрерывно собачились с пришлыми и друг с другом. Пришлые не доверяли местным, подозревая их в намерении вступить с противником в сговор, ведь им еще было что терять. На самом деле Саша знала, что с каждым днем все больше крестьян переходит в безысходное состояние, когда не дожить до весны и не отсеяться. Отчаяние ведет их на бой, в котором, они знают, им не победить. Но даже это не может прекратить старые склоки и предотвратить новые. Как же она устала. А где главком сказал, там и уселся. Не остался в долгу Князев. А за Сосновку ни черта не перевезешь, потому как вдоль дороги летучие с охранкой, а по Челновой – казаки. Сам, чай, сюда добирался не в мягком вагоне. Товарищи, перед силами Токмакова не ставится решительных задач по разгрому противника или занятию каких-либо рубежей, Белоусов говорил подчеркнуто спокойно, пытаясь разрядить обстановку. Если неприятель окажется слишком силен, они могут отходить. Их задача отвлекающая, именно с учетом трудностей с боеприпасами. Михаил Егорыч посмотрел на него, потом на Князева. «Ладно, собачиться поздно. Давай бумаги для главкома Антонова. Михалыч через час пакет подготовит», успокаиваясь, ответил Князев. «Командиры роты делегаты отрядов ко мне», обратился Белоусов к младшим командирам. Он выставил на стол лукошко, из которого выложил одни за другими с полдюжины дешевых карманных часов. «За получение расписываемся вот тут, затем по одному уясняем свою боевую задачу. Давай, Ликса, с тебя начнем». Глава 18. Командир 2-й роты 51-го полка РККА Алексей Егоров, Ликса. Октябрь 1919 года. Станцию Сосновка взяли на кураже да большой кровью, своей и чужой. АГПшники, вооруженные до зубов, бежать не стали, пощады не просили и не получали. Хорошо, что оставалось их в Сосновке едва сотня. Остальные ушли вверх по Челновой, на выручку тем, по кому вчерашним утром ударил Антонов. Вторая рота Ликсы в этом штурме участия не принимала, оставалась в резерве. Для нее и соединенного с ней отряда Силантьева была другая боевая задача. Дойти до села Кулеватого, охрану разбить, село занять и, послав гонца к комполка, держать, сколько будет приказано, для первости сутки. После часовой передышки полк, построившись колоннами поротно, под началом Князева вышел на дорогу в сторону Веретина. Ликса во главе своих бойцов и отряда Ильи Силантьева опять шел позади всех. Как только на околице села занялась перестрелка головной заставы с казаками, а роты, рассыпаясь на взводные колонны, двинулись на рубеж атаки, Ликса скомандовал: «Стой!» и добавил, открыв крышку карманных часов: 10 минут перекур». Илюха Силантьев, из молодого сельского учителя, превратившийся на германской в циничного пехотного прапорщика, подъехал, наклонился к шее коня и высказал хоть и ровным голосом, а так, чтобы многие услышали: «Долговато простоим, и пяти довольно будет. Слышишь, как началось?» Илья был в общем-то парнем неплохим, но со склонностью к лихачеству, зряшнему форсу и, Что особенно скверно, привычкой на все высказывать свое мнение, уместно оно или нет. Его не на шутку уязвило, что он должен подчиняться Лексе, ведь в отряде Илюхи бойцов было чуть не вдвое больше, хоть и вооружены они были похуже князевских полковых. Вот и сейчас он, в отглаженном полевом мундире, перехваченном ремнями плечевой портупеей, вынув правую ногу из стремени и положив ее голенищем на переднюю луку седла, насмешливо смотрел с высоты, ожидая, чем ответит ротный. «Илюха, а ты съезди до хвоста, подгони своих, ведь как пить дать растянулись, так что пока подтянутся, ребята хоть постоят да покурят», — тихо посоветовал Ликса. Отсчитав по циферблату положенное время, ротный повел весь отряд лесом вдоль берега Челновой, обогнули окраину села, за которой уже вовсю шел бой. Еще 7 с лишним верст по бездорожью надо было пройти, чтобы выйти к тому месту, где Челновая впадает в Цну. Между этими реками большое село Кулеватого Седла и водный путь, и тракт от Тамбова на Маршанск. Да вот только гладко было на бумаге. 3 часа спустя отряд вышел на околицу Кулеватого и был встречен сильным ружейно-пулеметным огнем. Казаки, а это были именно они, стреляли пачками, видать, в достатке имели патронов. Повстанцы не успели толком развернуться в цепь, вместо того ринулись назад, под прикрытие леса, оставляя на опушке убитых и раненых. Ликса замер на секунду, хватая ртом воздух, соображая, что бы сделал Князев в такой ситуации. «А ну стоять, черти!» — заорал Ликса, что было мочи. Залегли у опушки. «Стоять! Кому сказано? Рассеяться, верная смерть, перебьют по одному!» Ротный едва не сорвал голос и сам еле успел упасть. Пуля разнесла ствол березы в 2 пядях от его левого плеча. Скомандовал взводным отвечать редким огнем, по одному в отделениях. Срезанные пулями листья и ветки сыпались на спины. От попаданий в стволы деревьев летела щепа. В лесной сырости повис запах свежей стружки, крови и порохового дыма. Неглубокий овражек, из которого Ликса, осторожно выглядывая, силился сквозь подлесок хоть что-то рассмотреть на окраине села, оказался тесноват, когда туда же ввалился на четвереньках Илья Силантьев. Предупреждая его тираду, Ликса предложил: «А ну давай за мной ползком на опушку, отсюда ни черта не разглядеть». Выбрались и, устроившись в раскидистом кусте, попытались оценить обстановку. Казаки быстро потеряли охоту палить без передышки по невидимому противнику, но зная, что до того от силы 200 аршин, перешли на отборную, самую похабную брань. На редкие выстрелы повстанцев отвечали дюжиной своих, насколько хватало глаз, вправо и влево по околице, за заборами, за валенками, поленницами, в окнах домов мелькали синие с красным околышем фуражки донцев. Иные, что подурнее, выскакивали из-за укрытия в полный рост и, отмерив руку по локоть, орали что-то особенно, на их взгляд, оригинальное. «Давай пулемет сюда, он их тут причешет, и мы следом на штык подымемся», — злым шепотом потребовал Илюха. Пулеметчики под грузом металла как раз отстали и были где-то далеко в лесу, как оказалось, на свое счастье. Ликса почесал затылок, чуть подумал: «Пулеметом их тут не проймешь, тут у них один прямо против нас, ну ты видал, а второй вон там, направо глянь, сажен 200 до него, на чердаке домика, того, где синие наличники, выжидает, чуть мы подымемся, в бок и срежет, да и патронов у нас против них, смех один, труса спраздновал», — поддел Силантьев. «Не дури, не взять нам их», — спокойно ответил Ликса. Поползли назад, углубились в лес, начали говорить почти в полный голос. «Какого рожна эти чубатые вообще тут появились?» — кипятился Илья. «Откуда их черти принесли на наши головы?» «Да теперь неважно уже», — ответил Ликса, силясь припомнить карту. «А тут, вверх по Цне, в той стороне, деревня Семикино ведь недалеко, 5 верст, да на кой она тебе? Туда идем, ее и займем». «Нет, брат, чепуху городишь», — взвился Илюха. «Приказ нам был занять Кулеватого, а раз его не взять, так давай отступать до своих обратно, в Веретино. В том Семикине вот эти казуни у тебя за спиной будут, а в морду незнамо кто и сколько. Верную гибелью думал». Ликса запоздало и с сожалением подумал, что, может быть, стоило самому предложить отступить. Тогда Илюха наверняка бы начал спорить, и, глядишь, общим решением двинулись бы на Семикина. Но теперь уже все пошло не так, а долго припираться было некогда. Приказ был не занять непременно Кулеватого, а перекрыть Цну и тракт, — с нажимом сказал Ликса. «Вот мы его и выполним». «Хрен мы выполним. Да ты хоть знаешь, что дорога из Веретина прямо в Семикино ведет? А если казачья бригада, которую Князев ваш разбил, туда и отойдет. Хоть он их знатно потрепал, все равно их в разы поболее, чем нас. Не за грош пропадем, своих гробить не дам. В атаманов угол они и отойдут. Так Князев сказал, и дорога туда тоже есть. Илюха только усмехнулся краешком рта. Ликса тяжело вздохнул. Вообще-то Силантьев должен был ему подчиняться. Его поставил командиром Князев, а Князева – сам главком Антонов. Но с субординацией в народной армии дело обстояло из рук вон плохо. Случались и открытые столкновения между отрядами, когда командиры не могли поладить. Ликса решил не доводить до греха. Что ж, вольному воля. Не хош, я один с ротой на Семикина пойду. Раненых только забери. Командиры пожали друг другу руки, и Илюха стал собирать своих людей для отступления. Вторая рота 51-го полка шла на Семикина около 2 часов. Со стороны Веретена далеким эхом докатывался перестук пулеметов и частый винтовочный перебор. Пару раз раскатами далекого грома среди ясного неба прозвучали орудийные залпы. Постепенно звуки боя утихли. Наконец к командиру подбежал посыльный от головного дозора. Там уже приметили Семикина, до него оставалось полверсты. Ликса остановил бойцов и сам со взводными отправился к дозору. Здесь лес не подходил так близко к околице, как в Куливатове. Большой язык леса, тянувшийся к югу от Челновой, давно распался на мелкие рощицы и заросли кустарника. Между ними пролегали обширные открытые пространства, часто распаханные под поля. Чем ближе к Семикино, тем больше было полей и меньше деревьев, а с полями начали попадаться и крестьяне. Завидев сотню вооруженных людей, они мигом бросались на утек, так что нечего было и рассчитывать подойти внезапно. Разведка, как было приказано, не стреляла и себя не обнаружила. Врага, впрочем, тоже. Ликса лично осмотрел деревню, не такую уж и маленькую, больше сотни дворов. Потом наметил взводным, до какого рубежа подойти колонной, где развернуться в боевой порядок, в каком направлении и докуда наступать. Закончил напутствием. Пали во всякого, кто с оружием. Потому как бегуны те уже рассказали, кто мы да зачем. Которые на голову хворые да винтовки не побросали, не запрятались, пущай на себя пеняют. Помощника ротного командира с пулеметом и 2 посыльными Ликса оставил в сотне сажен позади цепи 2-го взвода, а с ней пошел сам. По уму бы командиру подали держаться, но после давешней неудачи следовало ободрить бойцов, показав, что он сам от кровавого дела не лытает. У здания церкви завязалась была перестрелка, но тут же и закончилась, никого даже не зацепило. Оценив подавляющее преимущество повстанцев, охранный отряд положил оружие. Ликса наскоро опросил насупленных, не ждущих для себя ничего хорошего пленных. «Чего вас мало так? Всего 8, было больше, да удрали на лесную порубку, за реку, и староста с ними. А вы чего не удрали? Тутошние мы, не набегаешься, и семьи оставлять не по-людски. Будь вас меньше, глядишь, еще отбились бы, не стали отбиваться, и ладно», Ликса широко улыбнулся. «Плетью обуха не перешибешь. Полегли бы не за понюх табаку. Однако для окт вы все одно теперь, считай, дезертиры. Смекайте сами, куда вам теперь дорога, ежели не в народную армию. Посидите покуда под замком, подумайте». Прежде всего Ликса распорядился послать гонца к комполка, в Веретено. Затем, выставить заслоны на север, в сторону Куливатова, и на юг, оттуда тоже может прийти охранный отряд окт. Заставу на тракт, отобрать у местных все оружие и патроны. Помощник чтоб организовал харчи, да без самогона. При мысли о еде живот привычно заныл. Своего провианта, считай, не было. Вчера каждому выдали по 0,5 фунта хлеба с примесью березовой коры, и все. С харчами вообще теперь беда, пусть и не такая, как в первые дни на Тамбовщине. Но не доедали люди давно, и это все сильнее сказывалось. На пустое брюхо всякая ноша тяжела. Патроны вот Саша Гинзбург смогла добыть. Ликса уже приноровился в ночи тихо поднимать надежных ребят, чтоб ехать с ними разгружать вагон на пустом перегоне. Боеприпасов все равно отчаянно не хватало, а ведь еще приходилось делиться с новообретенными соратниками. Но без тех поставок немного они бы тут навоевали, легли бы уже все в сырую Тамбовскую землю. Однако патронами сыт не будешь, а хлебом местные делились скупо. Сам Ликса с пулеметом и 10 бойцов расположился в кустарнике на берегу там, где, по словам местных, как раз и гоняли баржи на Маршанск. Принялся ждать, время от времени некрепко подремывая. Зарядил холодный дождь, и ивняк, под которым укрылся отряд, сдерживал его недолго. Все вымокли и продрогли, но разводить огонь Ликса запретил. Вдобавок досаждала мошка. Бойцы сменились уже 2-жды, но сам командир оставался на посту. Хорошо, вторая смена вместе с докладом о том, что в занятой деревне все спокойно, принесла командиру обед в солдатском котелке. Ячменная каша была хороша, в ней стояла ложка и даже ощущалась соль. Семикинские бабы расстарались для непрошенных гостей, видать, переживали за мужей, запертых в сарае. Ликса крикнул вдогонку уходящей смене, чтоб пленных тоже не забыли накормить. Он впервые за долгое время ощутил себя, если не сытым, то, по крайности, не мучительно голодным. Угораздило же его родиться таким здоровенным. Большое тело беспрестанно требовало обильной кормежки, а паек в 51-м всем был положен одинаковый. От еды стало теплее, да кстати и дождь наконец прекратился. Однако день шел к закату, а на реке так никого и не появилось. Ликсу одолели сомнения. Ну и вот зачем он здесь, занял деревню, которая никому не нужна и никем толком не охранялась. Глупые потери с утра. Где свои и как у них дела, неизвестно. И самое главное, а если их отбили, отбросили обратно за Сосновку, тогда и по его, Ликсы, голову с утра пожалуют, если не ночью. И выйдет, что прав оказался Илюха. От этого соднило еще сильнее. Может, верно говорила Гланька, рано Князев поставил Ликсу командовать ротой. От мыслей о Гланьке стало совсем тоскливо, словно разнылась дурно зажившая рана. Нелепо, саму Гланю хлебом не корми, дай только потолковать о том, что все люди теперь сделались равны. А все ж нехорош оказался Ликса, черная кость, для генеральской дочки. Рылом конопатым не вышел. Впрочем, теперь он Гланю и не винил. Сама-то она была командир хоть куда, многих мужиков за пояс затыкала. А Ликса, похоже, опростоволосился. Может, к утру и сам сгинет не за грош, и ребят своих сгубит. Буксир сперва не увидели, а услышали, шлепали по воде плицы грибных колес. Как по команде все повернули головы на звук, всматриваясь в подернутую сумерками даль речной поймы. Только заметив двигавшуюся над далеким кустарником вдоль берега верхушку трубы, от которой отлетали искры с почти прозрачным светлым дымом, Ликса вышел из оцепенения. «Все по местам, я за пулемет, никто не стреляет, только я, дальше по моей команде, ждать». Дождался, пока буксир покажется на воде всем корпусом. Прикинул место, где встретит его, меньше сотни шагов. Закрепил механизм вертикальной наводки, освободил рассеивающий механизм, взялся за рукоятки пулемета. Буксир небольшой, с белым корпусом и черной трубой. За штурвалом под полотняным навесом стоял крепкий бородатый мужик в картузе и жилете на голое тело. За собой кораблик тянул приземистую широкую баржу чуть не втрое больше него, с лихвой груженную холщовыми мешками. На барже видны люди, как минимум двое вооружены. Ликса прицелился в левую скулу буксира на уровне воды и дал длинную очередь. Раздался грохот, над водой разлетелись щепки с брызгами. Буксир начал оседать на левый борт. Рулевой скрылся в будке, а Ликса, вскочив в полный рост, заорал, что есть силы, перекрикивая звон в заложенных ушах. «А ну правь сюда, к берегу, живо!» «Да ты что творишь, сукин сын?» Мужик за штурвалом оказался неробкого десятка. «Зачем машину мне гробишь? За что? Паскуда ты этакая! Слышь, дядя, ты лаять лай, да меру знай! Развалю тебя сейчас надвое вместе с твоей конурой! Правь сюда, я сказал! Сатане!» — продолжил орать Ликса. Попутно он махнул рукой пулеметчику. «Давай, мол, вставай за орудие труда!» Рулевой закрутил штурвал, и буксир, садясь все глубже, уже через полминуты запахал дно и стал носом к берегу. Баржу на тросах потянуло течением, развернуло поперек фарватера. В конце концов она цапнула кормой противоположный берег и стала намертво. «Не знаю уж, кто ты таков, а нашел ты беду на свою голову», уже спокойно заявил рулевой. «Да ты знаешь хоть, чью баржу я тащу, а теперь уж начхать, чья она была», ответил Ликса, на особицу выделив последнее слово. По приказу главнокомандующего Народной армии Антонова движение по реке воспрещается до особого распоряжения. Гаси топки, сходи на берег с поднятыми руками. Эй там, на барже, ружье за ствол и поднять прикладом вверх. Выходи на палубу. Расстояние между баржей и буксиром, перегородившими всю реку, было совсем небольшим. И Ликса скомандовал бойцам: «Вот вы пятеро, давай на баржу, всех оттуда сюда». Изнутра буксира выбрались еще двое, соскочили за борт и побрели по пояс в воде к берегу следом за рулевым. Бойцы роты один за другим перескочили на баржу, на носу которой собралось несколько человек. Двое держали винтовки прикладом вверх, как было указано. «Сдаемся, не стреляйте, не скули, падла, не то душу штыком пощупаю». Зло оругивали их разгоряченные победители. «Чего везете? Да чего с Тамбовщины-то возит? Хлеб, вестимо». Бойцы приободрились и враз смягчились. Один намеревался уже двинуть прикладом замешкавшегося матроса, но передумал. Не только у Ликсы живот давно подводило от голода. Тут 3, а то и все 4000 пудов хлеба. Заживем, братва. Четверть часа спустя, когда Ликса уже собирался выходить в деревню, подошел посыльный с ответом из полка. Развернув листок, Ликса узнал почерк Князева. «Лекси Платоныч, крепко жму руку. Держи Семикина до последней возможности. Будем у тебя послезавтра к утру». Вот оно как вышло. Ликса улыбался, запалив бумажку с ответом, от нее же прикуривая самокрутку. «Теперь, глядишь, и Гланька признает его за толкового командира. Как-то она там». Глава 19. Комиссар Объединенной Народной Армии Александр Гинзбург. Октябрь 1919 года. «От тебя разит табаком и плотским грехом», — сказала Матрона. «Да, я курю, и я замужем», — кротко ответила Саша. «Если это делает меня слишком грязной для того, чтоб вы впустили меня в свой дом, пожалуйста, давайте поговорим во дворе». «Зачем пришла?» — Саша вздохнула. Вежливость к числу сектантских добродетелей явно не относилась. «Сказать вам спасибо за все, что вы для нас сделали», — под безразличным, чуть насмешливым взглядом предводительницы хлыстов Саша поняла, что слова благодарности тут особо не нужны. «И сообщить вам про соль. Вы говорили, что у вас нехватка соли. Я скоро достану для вас соль. Путь для начала. Хотела узнать, куда вам ее доставить». «Так сюда и доставь», — ответила Матрона тоном, подразумевающим, что Саша и сама прекрасно знала ответ. Матрона молча смотрела на нее, никак не пытаясь помочь. Саша злилась на себя. Пока ее друзья сражаются за то, чтоб открыть народной армии путь к Тамбову, она здесь играет в какие-то игры с полоумной сектанткой. Саша давно уже не была той романтичной девушкой, которая только и мечтала попасть на линию огня. Князеву больше не приходилось приказывать ей оставаться в безопасном месте. Она сама лучше, чем ей хотелось бы, понимала, что единственный канал поставок боеприпасов ценнее одного посредственного, да вдобавок еще близорукого в последнее время бойца, и все равно злилась. «Хорошо, сюда, так скоро, как только возможно», — Саша убрала волосы за ухо, забыв, что с новой стрижкой так делать не надо. «На самом деле я хотела узнать кое-что». Саша специально попросила Белоусова разыскать в полку кого-нибудь сведущего в химии, чтоб спросить о составе, используемом ОБД для допросов. Бывший вольноопределяющийся, исключенный со второго курса химик, предположил, что речь может идти о растительных алкалоидах. Самый известный из них – опиум. К ним относится как хинин, спасающий от малярии, так и стрихнин, смертельный яд. Снадобья, дарующие забвение бедствий, упоминаются еще у Гомера. Однако современной наукой их возможности изучены слабо. Донченко говорил: «Возможно, изначально это средство было разработано сектантами». «Я слышала, у вас украли нечто», — сформулировала наконец Саша. «Средство, созданное вами для ваших целей, используется при проведении допросов. Слугами, как вы говорите, Антихриста, повторять это было чудовищно неловко». «По мощам и елей», — равнодушно отозвалась Матрона. Саша не вполне поняла, что это значит, но обрадовалась хоть какому-то ответу. «Если вы что-то об этом знаете, вам, быть может, известны способы противостоять этому веществу, снадобью, зелью, не знаю, как вы называете его. Эти протоколы ОКП создают угрозу всему, что мы делаем. Скажите мне, прошу вас, существует ли какой-то способ защиты? Кто действует по воле сударыни-матери?» — нехотя сказала Матрона, — того она от всякого зла сокроет. «Но что тебе в том, девонька, ты не готова. Ступай во свояси». Матрона повернулась, чтобы уйти в дом. «Подождите!» — в отчаянии выкрикнула Саша. «Вы имеете в виду, что я должна во что-то верить? Вы правы, я не могу взять и поверить, это так не работает. Но ведь действуют же экшные протоколы и на тех, кто не верит ни во что. Не прогоняйте меня, прошу вас. Давайте вместе подумаем, поищем какое-нибудь решение. Твое время еще не настало. Приходи, когда будешь готова». «Но как я могу подготовиться, если я даже не знаю, к чему?» Матрона смотрела на нее несколько секунд с глубоким сомнением. «Дух веет, где хочет», — сказала она наконец будто бы самой себе, потом обратилась к Саше. «Войди в дом». Дом Матроны оказался на удивление обычным. Сени заставлены хозяйственным инвентарем и какими-то катками. Горница просторная, предводительница сектантов жила одна, обыкновенно же в такой избе размещалась семья из нескольких поколений. Печь, лавки, цветные половики, всюду, как положено, белые полотенца и скатерти. Икона в красном углу. Саша плохо в этом разбиралась, но на вид икона не отличалась от православных. Разве что оказалась довольно темной, но такое с ними бывает от старости. Саша постаралась скрыть улыбку. Что она ожидала увидеть здесь? Зловещие старинные гримуары, котлы для варки зелий, человеческие кости, коллекцию ритуальных хлыстов. Матрона разожгла самовар, и согрелся он быстро, видать, недавно кипел. Чай разлила в глиняные кружки. Такими пользовались разве что бедняки. Состоятельные крестьяне давно перешли на заводской фарфор или стаканы. Напиток же оказался настоящим чаем из лавки, а не каким-нибудь травяным сбором. Но подала к нему Матрона мед, а не сахар. «У тебя ветер в голове, девонька», — сказала наконец Матрона, усевшись за стол напротив Саши. «Ты печешься о многом и не видишь того, что важно. Но я попробую объяснить тебе так, чтоб ты поняла. Пожалуйста», — попросила Саша. «То, что ты называешь снадобьем, открывает дух у тех, кто готов впустить его в себя. Если же применять его без духовной работы, оно превращает человека в раба». «Да, я знаю», — Саша поежилась. «Со мной было такое. Но как можно этого не допустить? Сударыня-мать ограждает тех, на ком ее благословение. Если ты принесешь себя в жертву ей и признаешь себя ее орудием, она защитит тебя от всякого зла. Чтоб послужить ей, ты должна сокрушить царство Антихриста». «Да-да, я ведь именно это и планирую сделать», — обрадовалась Саша. «Похоже, они все же говорили об одном, пусть и на разных языках, сокрушить царство того, кого вы называете Антихристом. Раз вам так удобнее говорить, то сколько угодно. И, разумеется, многим приходится жертвовать ради этого. Можно и собой, почему нет?» Саша вдруг поняла, что странно в этом доме. На кипельно-белых полотенцах и скатертях не было никакой вышивки, ни единого стежка. А ведь вышивка – отнюдь не только украшение. Простодушные крестьяне считают ее чем-то вроде защиты от злых духов. «Это осуществится не так, как ты ожидаешь», – сказала Матрона, и Саше почудилось что-то вроде сочувствия в ее тоне. «Все твои солдаты, как бы ты ни вооружала их, царство Антихриста не победят. Ценой у своих жизней они могут разве что купить время. Ты на народ надеешься, но народ раздавлен нуждой и опутан сетями лжи. Немногие поднимутся воевать за правду, и тех князь мира сокрушит. Истинное орудие – ты, потому что ты завещана. Но что я должна сделать?» Матрона вздохнула. «Ты должна явиться к Антихристу сама, своей волей. Не сразу, когда время твое придет. Только так можно исполнить завет, обмануть отца лжи, ввести порождение греха во грех, сделать повелителя сил слабым, и так царство его разрушить». «Я вас, наверное, не вполне поняла», — сказала Саша через несколько секунд. «Мне показалось, вы предлагаете мне». «Да нет же, быть того не может. Извините, я, должно быть, плохо спала сегодня, мне трудно уследить за вашей мыслью. Не могли бы вы объяснить еще раз?» «Ты все поняла?» «Да, но нет. Вы хоть знаете, что предлагаете мне? Что вокб делают с людьми? Я же за то и сражаюсь, чтоб они ни с кем никогда больше не могли такого сделать. Но уж точно не за то, чтоб позволить им меня превратить в куклу без собственной воли. Я всегда берегу последний патрон, всегда. Только потому и могу каждое утро вставать и продолжать делать все, чтоб их уничтожить». Саша понимала, что почти кричит, но справиться с этим не могла. А ведь она так хорошо научилась владеть голосом, куда что делась. Чтоб немного успокоиться, встала и заходила по комнате, запинаясь о половики. «Ну, положим, я сдамся, живьем». Своей волей Саша передернула плечами. «Но что это изменит? Допустим, Щербатов захочет встретиться со мной лицом к лицу, хотя зачем это ему? Я бы не стала на его месте ворошить прошлое. Ну, вдруг, даже если каким-то чудом я на этот раз смогу его убить, он не дурак, чтоб дать мне такую возможность. Но если и так, что изменится, по большому счету? Роль личности в истории, ее часто переоценивают, знаете ли, будет другой кто-нибудь вместо него, даже и похуже, мало ли там всякой сволочи». Матрона молчала. Саша продолжала мерить шагами комнату. «Что еще я могу? Соблазнить его? Этого вы от меня хотите?» «Да, замужество, значит, грех, а запрыгнуть в койку к врагу от меня не убудет, да черт с вами и вашей праведностью. Допустим, так нужно для дела. Допустим, я смогу. Вся эта история, конечно, щекочет нервы. Господи, какая же мерзость. У меня ведь есть муж, которого я люблю. Саша осеклась. Ни в чем подобном она не признавалась, не то что мужу, себе самой, и вдруг сказала зачем-то чужой, непонятной, недружественной даже женщине. И ведь это было правдой, черт возьми, это было правдой. Саша села на лавку, уперла локти в колени, спрятала лицо в ладонях. Вы предупреждали, что я не готова, но к такому я не буду готова никогда. Это слишком жестоко, и не только по отношению ко мне. Щербатов, кем бы он ни был, такой подлости он не заслуживает. Много чего заслуживает, но только не этого. Моя вина, что все у нас сложилось вот так, но даже и для меня это слишком. Такого нельзя требовать ни от одного человека. Такого нельзя требовать ни от одного человека, повторила Матрона. А ты ведь не первая, кто здесь это говорит. Тот мальчик, он также ходил по этой комнате, как ты теперь, и также потом на этой лавке сидел, и то же самое говорил. Какой еще мальчик? Растерялась Саша. Гришкой его звали, равнодушно объяснила Матрона. Завещанный мальчик был, и завет свой исполнил, хоть и пытался сперва отбрыкаться. Ничего, поехал в столицу и много всякого греха на себя принял, а там и лютую смерть. Но царство Антихриста через него пало, а теперь Никонова церковь святым его признала. Попы ему молебны служат. Гришка, это Распутин, что ли? От изумления Саша забыла отвращение и гнев. Так верно про него говорят, что он из ваших был, из хлыстов. Ну, Христовым-то он никогда не был. Христовы люди не грешат, нам другой путь положен. А вот орудием сударыни матери он стал, как и ты станешь. Обождите, я запуталась. Раз через Распутина пало царство Антихриста, у нас же Щербатов только что был Антихрист, Николай Романов тоже Антихрист, получается, а то, Матрона чуть улыбнулась. Непонятливость Саши забавляла ее. У Антихриста много лиц и имен, твой, не первый и не последний, много их приходило и еще придет, и всех люди Христовы побеждали и побеждать станут, пока тысячелетнее царство Христово на земле не наступит, но того уж не тебе, ни мне не видать. Саша открыла рот, чтоб что-то сказать, закрыла рот, допила остывший чай из кружки. Матрона вышла в соседнюю комнату и вернулась, держа в руках красную тряпицу. Это тебе положено. Саша взяла небольшой аккуратно обмитанный треугольник красного ситца. Косынка. Такие носили женщины, начавшие февральский хлебный бунт, и с тех пор так и не появилось более модного революционного аксессуара. Ты привыкла к насилию, девонька, сказала Матрона, но к правде силком никого не тащит. Я тебя даже уговаривать не стану. Поймите, эта связь, она не имеет значения больше, попыталась объяснить Саша. Если б мы с Щербатовым встретились много лет назад, все, возможно, было бы по-другому. Может, не только у нас, но теперь ни к чему это. Я оставила это в прошлом, и он тоже. Ты это знаешь? Матрона смотрела на нее изучающе. Что у него на душе, тебе открыто? Саша не нашла, что ответить. Она давно знала, что Щербатов остыл к ней, как и она к нему. Это знание было привычно, как давний скол на зубе, и не требовало осмысления. Она не задумывалась, откуда и почему это знает. «Вот когда перестанешь себя жалеть и будешь готова исполнить завет», — сказала Матрона, — «тогда приходи, или делай, что знаешь. Вольному — воля, спасенному — рай». Глава 20. Начальница разведкоманды 51-го полка Аглая Кузнецова, Вайс Виклунд, октябрь 1919 года. В настоящее время бронепоезд «Пиши Бипа» для краткости «Бипа» ведет огневое наблюдение разъезда 9-я верста, диктовала Аглая. Пехота неприятеля силой до роты на разъезде 7-я верста. Посты охранения по берегу Иловая. Тет-депон на нашей стороне, взвод со станковым пулеметом. Мост и пути на 7-й версте ремонтируют. Записал, шифруй, отправляй. Импровизированный штаб разведкоманды размещался в будке стрелочника у входного семафора с восточного направления. Из-за растущих вдоль путей деревьев ее не было видно от разъезда на той стороне реки, за которым в 2 верстах от повстанцев стоял бронепоезд. Он появился меньше чем через час после того, как поутру разведкоманда заняла мост и разъезды по обе стороны от него и приступила к их уничтожению. На 7-й версте только и успели подорвать стрелочные переводы и крестовины у входных семафоров, когда над головой ударили первые шрапнели. Хорошо хоть мост подорвали качественно, для этого извели оставшийся пироксилин подчистую. Пролет разрушили на сажень в самой середине, так что оба обрубка повисли на изогнувшихся рельсах. С разъезда на западном берегу повстанцы отступили быстро. Пехота противника пыталась преследовать их, но, наткнувшись на плотный пулеметный огонь, откатилась. Бронепоезду к мосту, а тем более через мост, пока хода не было, но он и со своей теперешней позиции быстро дал понять, кто в доме хозяин. Сперва густо усеял шрапнелью и пулеметным огнем подходы к мосту, вынудив разведкоманду отступить оттуда, а затем перешел на методичный обстрел гранатами всякой цели, какую наблюдатель мог рассмотреть на разъезде. К полудню деревянный вокзал, служебные постройки и дома железнодорожников горели. Пехота белых снова попыталась атаковать, уже большими силами. Повстанцы, успевшие окопаться и пережить артобстрел, отбросили их огнем укрытых в зарослях льюисов. Дело дошло до ручных гранат. Стало ясно, что, несмотря на численное превосходство, неприятель не горит желанием идти вперед и норовит отойти под прикрытие бронепоезда. Так что пока не починит пути и мост, пока БИПа колесами и огнем на прямой наводке не продвинется к разъезду, бойцы Аглаи его держат. Часам к 4 пополудни обе стороны угомонились, разве что бронепоезд пару раз в час отвешивал 5-6 гранат по 9-й версте. Поездами в 2-3 вагона с маневровыми паровозами белые подвозили снаряды, стройматериалы и рабочих. Аглая остаток дня наблюдала за этим в бинокль с кирпичной башни водокачки, для которой 3-дюймовые гранаты оказались слабоваты. Старший из ее подрывников, бывший саперный юнкер, высказался просто: железнодорожному батальону на полдня работы. Выходило, что самое позднее завтра к вечеру бронепоезд будет на их стороне моста. Если до этого не подойдут наши из Сосновки, все зря. С этими мыслями Аглая провела на водокачке остаток дня. Посыльный побеспокоил ее около 9 вечера. Приняли телеграмму от Белоусова. Начальник штаба требовал доложить обстановку. Выругавшись про себя, что вместе с посыльным ей не прислали смену на наблюдательный пункт, Аглая поспешила в будку стрелочника. Пока шла, навалилось осознание, что она уже почти сутки не спала и столько же не ела. Явившись на командный пункт, продиктовала сообщение с разведданными. Пока связист шифровал доклад и готовил к сеансу связи полевой портативный телеграф, включенный в железнодорожную сеть, Аглая приняла доклад помощника. Убитых 9, раненых 27, из них 4 тяжело. В строю остались 52 человека, считая с ходячими ранеными. Людей удалось покормить и дать им по очереди немного отдохнуть. Патронов выдал всего по десятку на винтовку, за счет этого удалось набить по 3 полных диска для льюисов. Охранение выставлено, но, похоже, пока противник сам их побаивается и ведет себя пассивно. Аглая понимала, что дела их плохи, но приняла решение в доклад этого не включать. Пока держимся, пусть все идет своим чередом. До утра у нее время есть, а там видно будет. «Молодец, Серега», — сказала Аглая помощнику. Теперь наблюдатели пошли на водокачку. Даже как стемнеет, пусть продолжает смотреть в оба. Они во время ремонта без света не обойдутся. Подготовь все. Если придется срочно отходить на 12-ю версту, разбирайте стрелку тут на выходном семафоре. «Слушаюсь», — ответил Серега. «Командир, тут тебе пожрать оставили. Хлеб вон и сало. Хоть сегодня и пятница, но тебе-то что?» Смешливый вертлявый Серега при первом знакомстве многим казался несерьезным человеком, да и лет ему было всего 19. Но Аглая ценила его за сообразительность, расторопность и надежность, потому поставила своим заместителем. Что же, многие отказались от сала, полюбопытствовала Аглая. «Ну, некоторые», — Серега смешался, поняв, что сболтнул лишнего. Религиозных пережитков в своем отряде Аглая не терпела. «Нам больше достанется», — улыбнулась Аглая. «Полезно оставаться атеистом и в окопе под огнем», — вмешался связист. «Готов, вызывай». Связист застучал ключом. «БРЗ, БРЗ, БРЗ, Береза, позывной станции штаба полка». «Я БРЗ», — застрекотал ответ по бумажной ленте. «Я ОСНПП», — передал связист. «Это значило, я Осина, есть для вас сообщение». Прочитал ответ и почти выкрикнул: «Есть ПД от Березы, передаю». «Сигнал ПД, готовность к приему сообщения». Аглая принялась за еду. «Передача будет долгой. Раз телеграмма шифрованная, вызываемая станция должна прислать ее обратно в полном объеме, чтобы, сравнив с исходной, отправитель убедился в том, что ее верно приняли. Ну и, конечно, хотелось бы хоть каких-то сведений от Белоусова насчет его прибытия». Связист, всю дорогу до места пребывавший в статусе ценной, охраняемой, но абсолютно бездельной персоны, теперь, за эти несколько часов, должен быть решить судьбу замысла командира полка. Без сведений с захваченного разъезда нечего было и думать соваться на него главными силами, погруженными в эшелон. На то, что удастся захватить в целости местный железнодорожный телеграф, Аглая не рассчитывала. Потому тащили с собой не только сам аппарат, но и дополнительные гальванические батареи, километры кабеля, запас краски и бумажной ленты. Решение Князева было категоричным. Если сведение о положении дел на девятой версте не поступит, продвижение полка будет остановлено. Штаб ответил со станции Крутовской, что в 30 верстах. Телеграмма от Белоусова сообщала: разгрузка разъезде 12-я верста. Подготовьте встречу. Время прибытия 1:00. Серега. Аглая потрясла за плечо задремавшего было заместителя. Бери десяток человек и глянь, как там на 12-й версте. Если все спокойно, установи там народную власть и дай знать сюда с посыльным. В 1:00 приходит эшелон Белоусова. Следи за местными, чтоб никакого саботажа на семафорах и стрелках. Все непременно. Едва проморгавшись, Серега взял дурашливый тон. Выборы в совет проводить? Нет, побудешь пока за председателя ревкома. Улыбнулась Аглая, потом продолжила наставление. Напомню, увидите, услышите состав. Если вдруг он раньше подойдет или я задержусь, сигнал свои, мигающий железнодорожный фонарь белого огня. Белоусов, знаешь ли, в некоторых вопросах зануда страшный. Он сперва полоснет очередью, а потом уже станет выяснять, кто у это нас такой забывчивый был. Все устроим в самолучшем виде, не изволь беспокоиться, товарищ командир, а ты бы покемарила хоть пару часов. Дежурного на хозяйстве я поставлю. Принимается. А ты собирайся. Как следует поспать не дал паскудный бронепоезд. Около половины 12-го он, словно спохватившись, что давненько не навещал, выпустил 3 снаряда, целясь пордевшим в темноте пожарищем. Уснуть снова Аглае не удалось, так что с 2 сопровождающими она уехала на 12-ю версту. Поезд пришел около половины 3-го. Под моросящим дождем он медленно втягивался на разъезд с погашенным лобовым прожектором. Перед паровозом была укреплена контрольная платформа на случай, если пути перед поездом заминируют или попросту разберут. Открытые двери вагонов щетинились штыками винтовок. Заскрипели тормоза локомотива. По составу прокатилась грохочущая железная волна, и он остановился. «Прекращайте сигналить, Аглая Павловна. Я понял уже, что это вы», — раздался веселый голос Белоусова. В вагонах будто разом, шепотом и вполголоса, заговорили, там тоже с немалой тревогой ждали, кто и как встретит их на неизвестном разъезде. «Наши, из вагонов не выходить, командиры роты, начальники команд, ко мне», — распорядился Белоусов, соскочил с контрольной платформы и, светя под ноги электрическим фонарем, подошел к Аглае. Команду эхом передавали от вагона к вагону. «Нам нужно срочно разгружаться, времени чертовски мало. Хорошо, хоть погода подходящая. Пришлось задержаться в дороге, паровоз больной», — произнес Белоусов, подойдя. «Рад вас видеть в добром здравии. А уж я-то как рада». Аглая улыбнулась. Состав был непомерно длинным и тяжелым для изношенного паровоза, на 16 товарных вагонов и 3 платформы, не считая контрольной. Маленький разъезд заполонило множество людей. Белоусов привез одной только пехоты 500 штыков. С торцов концевых платформ по массивным деревянным настилам скатили 2 пушки с передками. Из предпоследних вагонов вывели 12 лошадей. Роты построились вдоль главного пути. Белоусов, Аглая и команда телефонистов, в которую она добавила пару своих разведчиков, подошли к упряжкам, когда артиллеристы доложили о готовности к маршу. Времени 3:15. «Позицию помнишь?» – спросил Белоусов старшего на батарее. «730 сажен по азимуту 190», – ответил тот. «Западная опушка рощи круглая. Направление по буссоли 47.0, наименьший прицел 40. Время готовности – 4:30. С тобой 1 взвод пехоты в прикрытии. Связисты тоже с тобой. Как доберетесь до позиции батареи, пусть сразу начинают тянуть провод на 9-ю версту. Езжайте с Богом. Во главе колонны, верхом бок о бок, Аглая и Белоусов повели полк на разъезд, занятый ее командой. На подходе остановились. Люди ждали, пока командиры проведут рекогносцировку. Затем ротными колоннами начали выдвигаться на исходные рубежи. Дорога и потом, в удобную минуту, Аглая выспрашивала: «Как там у наших? Все живы? Что удалось?» «Потери немалые. Здесь уже полно народа из резерва. Но Сосновку и Веретено взяли». Правда, войсковой старшина Топилин оказался не дурак весьма. Отвел своих казаков на Кулеватого, крепкую позицию занял. как на Кулеватова. Его же Ликса должен был занять. Со своим отрядом Ликса занял деревушку в 5 верстах южнее Семикина. И с Ильей Силантьевым у них что-то неладно вышло. Как было дело, пока не знаю, но Ликса прислал донесение из Семикина. Задачу они выполнили успешно, и потери небольшие совсем у них. Уже 2 баржи с хлебом перехватили, так что голод в ближайшее время нам не грозит. Аглая улыбнулась. Ликса, славный парень, и ротным командиром оказался хорошим. В глубине души она жалела, что обидела его, отказавшись быть с ним. Сказала ему, что он не по нраву ей, а ведь это было не так. Напротив, он слишком уж был ей по нраву, с ним ей было хорошо, и это делало ее слабее. Она должна быть железным продолжением ствола, началом у плеча приклада. Не время для нежных чувств. Может быть, после войны.